Глава 13. Секретные сигналы сигарет, очков и макияжа. Курение – это внешнее проявление внутреннего беспокойства или конфликта. Большинство курильщиков курит не потому, что не может обойтись без никотина, а просто ощущая потребность в ободрении и поддержке. Курение – это типичное действие замещения, используемое в современном стрессовом обществе. Сигареты помогают снять напряжение, накапливающееся в личной и профессиональной жизни человека. Например, большинство людей чувствуют себя в приемной дантиста весьма неуютно, особенно если им предстоит удаление зуба. Курильщик скрывает свою тревогу с помощью сигареты, остальные – используют с той же целью иные ритуалы, начинают причесываться, жевать резинку, грызть ногти, барабанить пальцами по столу, отбивать ритм ступней, теребить запонки, почесывать затылок, перебирать четки и тому подобное. Все эти действия выдают нервозность и тревожность. Очень часто для маскировки неуверенности используются украшения. Их можно теребить или крутить в пальцах, скрывая за подобными действиями страх, неуверенность, нетерпение и беспокойство. Исследования показывают тесную взаимосвязь между грудным вскармливанием и привычкой к курению. Было обнаружено, что дети, находившиеся на искусственном вскармливании, то есть привыкшие к бутылочке, став взрослыми, начинали курить с большей вероятностью, чем те, кого вскармливали грудью. Чем дольше ребенок находился на грудном вскармливании, тем меньше вероятность того, что он начнет курить. Такие дети получали комфорт и успокоение от груди матери, а не от сосания неодушевленной бутылочки. Во взрослой жизни те, кто привык в детстве сосать бутылочку, палец или одеяло, замещают эти предметы сигаретой. Искусственное вскармливание приводит к тому, что ребенок начинает сосать палец или одеяло, во взрослой жизни начинает курить. Кроме того, люди в детстве, находившиеся на искусственном вскармливании, гораздо чаще становятся невротиками и испытывают оральную фиксацию, сосут дужку очков, грызут ногти или кончик ручки, кусают губы и грызут карандаши с таким остервенением, что им могли бы позавидовать бобры. Два типа курильщиков. Существует два типа курильщиков: те, кто курит в силу непреодолимой потребности, и так называемые социальные курильщики. Исследования показывают, что короткие, быстрые вдохи сигаретного дыма стимулируют работу мозга и обостряют сознание. Медленные, длинные затяжки действуют как седативное успокаивающее средство. Курильщики, испытывающие непреодолимую потребность в сигаретах, зависят от седативного воздействия никотина. Сигарета помогает им справиться со стрессом. Они делают длинные глубокие затяжки и предпочитают курить в одиночестве. Социальные курильщики курят только в обществе других людей или после нескольких бокалов. Это означает, что они воспринимают курение как способ общения и курят, чтобы произвести определенное впечатление на окружающих. Такие курильщики закуривают новую сигарету, не докурив предыдущую. В процессе курения короткие быстрые затяжки занимают у них всего 20% времени. Остальное время занято особыми жестами и ритуалами языка телодвижений. Социальное курение является частью социального ритуала. Исследования, проведенные Энди Парротом, показывают, что 80% курильщиков говорят о снижении уровня стресса в процессе курения. Однако уровень стресса у взрослых курильщиков лишь слегка превышает аналогичный уровень у некурящих. По мере того, как курение становится постоянной привычкой, уровень стресса, испытываемый курильщиком, постепенно возрастает. Парра также обнаружил, что прекращение курения ведет к значительному снижению уровня стресса. Наука доказывает, что курение не помогает контролировать перепады настроения, поскольку никотиновая зависимость повышает уровень стресса. Предполагаемое расслабляющее действие никотина связано только со снятием напряженности и раздражительности, возникших из-за недостатка этого вещества в организме курильщика. Другими словами, состояние курильщика становится нормальным во время курения и стрессовым тогда, когда он не курит. Это означает, что для того, чтобы курильщик чувствовал себя нормально, ему просто необходима сигарета во рту. Более того, когда люди бросают курить, уровень испытываемого ими стресса постепенно снижается. Курение оказывает обратный эффект на напряженность и стресс, связанные с недостатком никотина в крови. Исследования показывают, что в первые недели отказа от сигарет настроение человека может быть подавленным, но как только никотин полностью выведется из организма, тяга к сигаретам снижается, а следовательно, снижается и уровень стресса, связанного с отсутствием вещества, вызвавшего зависимость. Курение во многом напоминает сознательное битье себя молотком по голове. Стоит прекратить, и вы сразу же почувствуете себя лучше. Хотя сегодня курение во многих общественных местах запрещено, вы должны понимать связь между сигналами языка телодвижений курильщика и его настроением. Подобные жесты играют важную роль в понимании эмоционального состояния собеседника, поскольку они часто проявляются предсказуемым ритуальным образом. С их помощью вы можете понять настроение курильщика и его цели. Курительный ритуал включает в себя постукивание, скручивание, стряхивание, покачивание и другие мини-жесты, говорящие о том, что человек испытывает большую напряженность, чем в обычном состоянии. Различия между мужчинами и женщинами. Женщины обычно держат сигарету довольно высоко, так чтобы было видно их запястье. Кроме того, такая поза выгодно подчеркивает достоинство фигуры. Курящие же мужчины держат руку очень прямо, чтобы не казаться женственными. Обычно мужчины, затянувшись, опускают руку с сигаретой ниже уровня груди, с тем, чтобы постоянно чувствовать себя защищенными. Женщины курят меньше мужчин. Представители обоих полов затягиваются одинаковое количество раз, но мужчины удерживают дым в легких дольше женщин. Неудивительно, что и раком легких они болеют чаще. Мужчины часто держат сигарету в закрытой ладони, особенно если пытаются что-то скрыть. Такой жест можно часто видеть в кино. Так курят актеры, играющие крутых парней или подозрительных личностей, которым есть что скрывать. Курение как сексуальная демонстрация. В кинофильмах и рекламных роликах курение часто выглядит очень сексуально. Курение — это еще один способ подчеркнуть наши половые различия. Сигарета позволяет женщинам демонстрировать запястье и грудь. Мужчина может подчеркнуть свою мужественность, держа сигарету в ладони. Раньше соблазнительное курение считалось вполне приемлемой формой ухаживания. Мужчина предлагал женщине зажигалку, а она касалась его руки и смотрела на него дольше, чем обычно, в знак благодарности. Однако сегодня курение запрещено почти повсеместно, так что подобный ритуал можно считать вымирающим. Почему же курящая женщина выглядит столь соблазнительно? Курение — это способ демонстрации покорности и подчинения. Другими словами, глядя на курящую женщину, становится ясно, что ее можно убедить сделать нечто такое, что не будет служить ее интересам. Выдыхать дым в лицо собеседнику не принято практически нигде, но вот в Сирии мужчина может выдохнуть дым в лицо женщине, и это будет считаться сигналом ухаживания. Как выявить позитивное или негативное отношение? Настроение человека можно определить по направлению выдыхаемого им дыма. Разумеется, кто-то может выдыхать дым вертикально вверх, просто для того, чтобы не побеспокоить собеседников. С такой целью дым можно направлять в любую сторону. Уверенный в себе, позитивно настроенный или занимающий более высокое положение человек, как правило, выдыхает дым преимущественно вверх. Тот, кто что-то скрывает, настроен негативно или подозрительно, чаще всего направляет дым вниз. Выдыхание дыма через уголок рта говорит о еще более негативном настроении. Вспомните, как изображает в кино главарей банд рокеров. Это грубые, агрессивные мужчины. Куря, они запрокидывают голову назад и направляют дым прямо к потолку, чтобы продемонстрировать свое превосходство над остальными членами банды. А вот Хэмфри Богарт, играя гангстеров или крутых парней, обычно держал сигарету в ладони и выдыхал дым уголком рта. Зрителю сразу становилось ясно, что он замышляет побег из тюрьмы или что-то зловещее. Существует также связь между настроением человека и скоростью выдыхания дыма. Чем быстрее дым выдыхается вверх, тем более уверен в себе человек и тем сильнее он ощущает свое превосходство. Чем быстрее дым направляется вниз, тем более негативно настроен ваш собеседник. Если курильщик играет в карты, то дым, направленный вверх, говорит о том, что ему пришла замечательная комбинация. Дым же, направленный вниз, напротив, свидетельствует о том, что человеку выпали не самые лучшие карты. Некоторые картежники стараются не выдать своих намерений ни выражением лица, ни жестом, ни движениями. Другие же с помощью языка телодвижений пытаются ввести противников в заблуждение и вселить в них ложное ощущение безопасности. Если, к примеру, игроку в покер пришли 4 карты одной масти, а он хочет сблефовать, то он может с проклятиями и ругательствами бросить карты на стол, скрестить руки и всем своим видом дать понять, что у него на руках абсолютно невыигрышная комбинация. Но если он при этом закурит, направив дым вверх, а затем сложит ладони в шпиль, другие игроки сразу же поймут, что дела его не так плохи, как он пытается изобразить. Наблюдения показывают, что дым, направленный вверх, говорит о том, что человек принял позитивное решение о покупке. Те же, кто не собирается ничего покупать, обычно выдыхают дым вниз. В 1978 году мы провели исследование, которое показало, что курящие люди принимают решения значительно медленнее, чем некурящие. Ритуал закуривания чаще всего проводится в напряженные моменты переговоров. Курильщик оттягивает момент принятия решения, полностью переключаясь на сигарету. Если вы хотите, чтобы курильщик принял решение как можно быстрее, проведите переговоры в помещении, где имеется заметная табличка «Не курить». Курение сигар. Сигары, благодаря своим размерам и высокой стоимости, издавна использовались для демонстрации превосходства. С сигарами в зубах часто изображают крупных бизнесменов, главарей банд и тех, кто занимает высокое положение. Сигарами отмечаются значительные события в жизни: рождение ребенка, свадьба, заключение серьезной сделки или выигрыш в лотерею. Неудивительно, что сигарный дым чаще всего направляется вверх. На торжественном обеде, где сигары предлагались гостям бесплатно, мы обратили внимание на то, что 320 из 400 человек направляли дым вверх. Завершение процесса курения. Большинство курильщиков прекращают курить, когда длина сигареты уменьшается до определенного уровня, а затем тушат ее в пепельнице. Женщины обычно медленно гасят окурок, мужчина же энергично придавливает его большим пальцем. Если курильщик неожиданно закончил курить раньше, чем обычно, то тем самым он дает понять, что хочет завершить разговор. Если вы будете внимательны, то сможете перехватить инициативу и закончить беседу, создав впечатление того, что идея принадлежала именно вам. Язык очков. Практически любой предмет может выдать мысли и настроение своего владельца, и к очкам это относится в полной мере. Наиболее распространенный жест — это покусывание дужки. Как отмечал Десмонд Моррис, покусывание или посасывание некоторых предметов говорит о том, что человек пытается обрести чувство безопасности, сходное с тем, которое он испытывал у материнской груди. Это означает, что покусывание дужки очков говорит о потребности в ободрении или поддержке. Если вы носите очки, то порой вам кажется, что вы смотрите на мир через два рулона туалетной бумаги. Окружающие же воспринимают вас как серьезного и интеллигентного человека, особенно на первый взгляд. В ходе одного исследования респонденты оценивали уровень интеллекта людей, изображенных на фотографиях. Одному и тому же человеку поставили две совершенно разные оценки, причем только потому, что на одной фотографии он был в очках, а на другой без них. Впрочем, такое впечатление длится не более 5 минут, поэтому советуем вам надевать очки только на короткие собеседования или совещания. Надо сказать, что очки с чрезмерно большими стеклами, а также экзотические или цветные оправы в стиле Элтона Джона снижают впечатление интеллигентности. Молодые люди в крупных очках выглядят старше, серьезнее и увереннее в себе. Возвращаясь к нашему исследованию с помощью фотографий, можем сказать, что в деловой обстановке очки делают человека в глазах собеседников более серьезным, интеллигентным, консервативным, образованным и искренним. Чем массивнее оправа, тем чаще встречались подобные оценки в описаниях, которые давали наши респонденты. Причем определения эти в равной мере относились и к мужчинам, и к женщинам. Это объясняется тем, что крупные бизнесмены обычно предпочитают очки именно в массивных оправах. В деловой обстановке очки можно рассматривать как символ власти. Небольшие легкие оправы или очки без оправы, напротив, говорят об отсутствии авторитета и о том, что человека более интересует мода, чем бизнес. В неформальном общении все наоборот, поскольку в такой обстановке вас воспринимают как друга или любовника, а не как серьезного и вдумчивого партнера по бизнесу. Мы советуем тем, кто занимает высокое положение, носить массивные оправы в тех случаях, когда нужно произвести впечатление серьезного авторитетного руководителя, и легкие очки без оправы тогда, когда начальник хочет выглядеть своим парнем. Тактика промедления. Покусывание дужки очков, как и курение, можно рассматривать как тактику задержки и промедления. Во время переговоров такой жест чаще всего появляется ближе к финальной стадии, когда человеку нужно принять решение. Еще один способ потянуть время – это частое протирание стекол. Если вы попросили партнера принять решение, а тот начал протирать очки, лучше всего будет молча ожидать ответа. Предполагаемый ответ можно понять по тому жесту, который следует за покусыванием дужки. Если вы правильно его распознаете, то сможете вовремя предпринять необходимые действия. Например, если человек снова надевает очки, это зачастую означает, что он снова хочет рассмотреть все факты. Складывание дужек и откладывание очков в сторону говорит о намерении завершить разговор. А если партнер просто бросил очки на стол, то, скорее всего, он отвергнет сделанное вами предложение. Взгляд поверх очков. В фильмах 20-30-х годов взгляд поверх очков часто использовался для изображения критически или скептически настроенных персонажей, например, учителей английских школ. Сегодня многие носят очки только для чтения. В таком случае человеку удобнее взглянуть на собеседника поверх стекол, чем снимать, а потом снова надевать очки. Однако тот, на кого брошен подобный взгляд, скорее всего, почувствует себя не в своей тарелке. Привычка смотреть поверх очков может дорого обойтись, поскольку собеседник после такого взгляда чаще всего складывает руки на груди, скрещивает ноги и настраивается негативно. Если вы носите очки, снимайте их, когда говорите, и надевайте снова, когда слушаете. Это не только успокоит собеседника, но еще и позволит вам контролировать ход беседы. Собеседник сразу поймет, что, снимая очки, вы показываете, что хотите взять слово, а надевая их, даете возможность высказаться ему и будет действовать соответственно. В контактных линзах ваши зрачки кажутся расширенными, а глаза блестящими. Из-за этого вы выглядите более мягко и чувственно. Это идеально подходит для неформального общения, но в деловой обстановке может привести к настоящей катастрофе. Это особенно важно для женщин. Женщина может изо всех сил убеждать партнера в справедливости собственных суждений, но, зачарованный влажным блеском ее глаз, он не услышит ни одного ее слова. Носить цветные или темные очки в деловой обстановке совершенно неприемлемо. В неформальном общении такие аксессуары также вызывают определенные подозрения. Если вы хотите дать понять, что все отлично понимаете, вам необходимы прозрачные очки в оправе, а цветные и темные стекла оставьте для отпуска. Очки на макушке. В деловой обстановке человек в темных очках выглядит подозрительным и неуверенным в себе, но стоит поднять их на макушку, и вас будут воспринимать как свободного, моложавого, клевого человека, только что вернувшегося из отлично проведенного отпуска. Это объясняется тем, что у собеседника создается впечатление, что у вас на макушке открылось еще два глаза с чувственно расширенными зрачками. Такое же впечатление производят младенцы и мягкие игрушки с огромными глазами. Энергия очков и макияжа. Искусно нанесенный макияж заметно повышает авторитет женщины, особенно в деловой обстановке. Мы провели простой эксперимент, предложив четырем женщинам помочь нам продавать учебные материалы во время семинаров. Каждую из них мы усадили за отдельный стол и одинаково одели. Одна женщина была подкрашена и носила очки, вторая была в очках, но без макияжа, третья была накрашена и не носила очков, а четвертую мы попросили не краситься и не надевать очков. Покупатели подходили к столам и обсуждали с нашими помощницами материалы. В среднем разговор продолжался 4-6 минут. Когда покупатели отходили от столиков, мы спрашивали их о том, кто продавал им материалы, предлагая выбрать прилагательные из определенного списка. Накрашенную женщину в очках покупатели назвали уверенной, интеллигентной, изысканной и самой общительной. Некоторые покупательницы сочли ее уверенной в себе, но в то же время холодной, высокомерной и или надменной. Судя по всему, они увидели в ней потенциальную соперницу, так как мужчины ни разу не употребили подобных выражений. Накрашенная женщина без очков получила довольно высокие оценки в отношении привлекательности и общительности, но ее деловые достоинства были оценены значительно ниже. Макияж делает женщину в глазах собеседников более уверенной в себе и сильной. Наихудшие оценки получила наша ненакрашенная помощница. Покупатели не оценили ни ее внешности, ни профессиональных навыков. Впрочем, не самое лучшее впечатление произвела на клиентов и женщина в очках, но без макияжа. Большинство женщин сразу же заметили отсутствие косметики, а большинство мужчин не смогло этого припомнить. Интересно, что юбки на накрашенных женщинах показались нашим клиентам короче, чем на женщинах без макияжа, несмотря на то, что их длина была совершенно одинаковой. Отсюда можно сделать вывод о том, что накрашенные женщины выглядят гораздо более сексуально. Макияж делает женщину более интеллигентной, уверенной в себе и сексуальной. Сочетание макияжа и очков в деловой обстановке производит на собеседников и партнеров исключительно благоприятное впечатление. Даже если вы не носите очки, будет вполне разумно заказать себе пару с простыми стеклами для деловых совещаний. А что можно сказать о губной помаде? Для одной телепередачи мы попросили 9 женщин пройти ряд собеседований по поводу работы с женщинами и мужчинами. На половину собеседований женщины должны были прийти с накрашенными губами, а на оставшиеся — с ненакрашенными. Отношение проводящих собеседование сотрудников оказалось абсолютно однозначным. Те, кто накрасил губы ярко-красной помадой, воспринимались как охотницы за мужчинами, интересующиеся только собственной личной жизнью. Женщины, которые предпочли приглушенные пастельные тона, выглядели в глазах потенциальных работников как трудолюбивые, серьезны и сосредоточены. По мнению проводящих собеседование, женщины без губной помады более серьезно относятся к работе, но испытывают проблемы в личной жизни. Почти все женщины, проводившие собеседование, заметили, пользуется ли претендентка губной помадой. Из мужчин на это обратили внимание лишь 50%. Отсюда можно сделать вывод, что яркая красная помада вполне уместна на свидании, но, отправляясь на деловую встречу, лучше воспользоваться помадой бледной, пастельных тонов. Если же женщина работает в сфере женской моды, косметики или причесок, ярко-красная помада будет выглядеть идеально, так как она подчеркивает женственность и привлекательность. О чем говорит портфель? Размер портфеля напрямую связывается со статусом его владельца. Те, кто носит большие, раздутые портфели, считают, что они выполняют всю работу. Такие люди часто берут работу на дом, поскольку не умеют правильно распорядиться рабочим временем. Тонкие портфели свидетельствуют о том, что их владелец полагается на сотрудников, а следовательно, занимает довольно высокое положение. Всегда носите портфель в одной и той же руке, желательно в левой, чтобы иметь возможность при встрече спокойно пожать руку собеседнику. Женщинам не следует одновременно носить сумочку и портфель, поскольку такое сочетание производит впечатление неорганизованности и свидетельствует об отсутствии деловых навыков. И никогда не следует использовать портфель в качестве барьера между собой и собеседником. Резюме. Какой бы предмет мы ни взяли, он всегда окажется связанным с ритуалами и микросигналами, проявляющимися абсолютно бессознательно. Чем больше таких предметов мы используем, тем очевиднее для окружающих становятся наши намерения и эмоции. Научившись правильно истолковывать подобные сигналы, вы сможете более точно определять настроение собеседника, а следовательно, ваше общение станет более эффективным.